Глава 36. «Не бойся!» Вильям повернулся ко мне. «Они всегда осторожны. Друзей у вольного народа немного». «А у нас, пожалуй, еще меньше. Точнее, у меня. Я толком не доверял и половине собственных спутников. Нет, пожалуй, даже всем. За исключением разве что Хиса и Йорда, чей почти детский разум едва ли способен додуматься до предательства. У всех на Лебеде могли оказаться причины сыграть против меня. И все же они мои союзники и друзья, пока не доказали обратного. А сейчас мне предстоит высадиться на Лохес Аримор, приют контрабандистов, пиратов, изгоев и еще йотун знает кого. Так себе публика. Но и выбора нет. Удивительно, как лебедь дотянул хотя бы до этого причала. Значит, придется как-то искать общий язык с местными. К примеру, вон с тем переростком, который как раз топает к причалу». «Вилли, мать, что тебе в задницу?» Рявкнул двухметровый бритоголовый амбал с черной как смоль бородой. «Куда ты подевал свой корабль?» «Поглядим». «Рудра. Контрабандист 32 уровня. Сила 8. Телосложение 6. Подвижность 8. Восприятие 3. Воля 6. «Еще один контрабандист, только рангом повыше. И явно игрок. Странная речь, странное имя, да и внешность. Малость не отсюда». Рудра носил высокие сапоги, кожаные штаны и свободную светлую рубаху, перехваченную широким поясом с ножнами. Даже оружие его мало напоминало мечи северян или полуторник, типа оставшейся на Барикстаде звезды Сааведры. Короткая рукоять с массивным навершием, явно под одноручный хват, и изрядной длины клинок с односторонней заточкой, расширяющийся к концу и заканчивающийся чем-то похожим скорее на острие гигантского ножа, чем на обычный наконечник меча. Не абордажная сабля, конечно, но уж точно ее предок. Еще и серьга в ухе. Для завершения хрестоматийного образа джентльмена удачи Рудре не хватало разве что пары пистолетов за поясом и попугая на плече. Впрочем, почему нет? Любитель пиратов, похоже, не нашел подходящей игры с полным погружением и обустроил в Гардарике свою собственную маленькую тортугу. Свободное от любых законов недогосударство, которое наверняка пришлось по нраву не только игрокам, любителям разбоя и тотального беспредела, но и неписям, которым по тем или иным причинам пришлось бежать с родных земель. Видимо, этот самый Рудра и есть тут главный. «Я потерял корабль», — отозвался Вильям. «Зато отыскал новых друзей. Если бы не они, я бы отправился на дно морское вместе со своими людьми». «Проклятие! Что случилось?» Рудра уперся в бока могучими ручищами. «Тебе встретились корабли императора?» «Кое-что похуже», — Вильям покачал головой. «Но, хвала богам, нашему дому больше не грозит опасность. Эти люди умеют сражаться». «Не станешь рассказывать?» — вполголоса спросил я. «Потом. Едва ли Рудра поверит, что я правда встретил в море чудовище?» Так же тихо ответил Вильям. «Я и сам думал, что мороги встречаются только в сказках, что рассказывают старые мореходы за кружкой Эля, пока не увидел своими глазами». «Хвала богам!» — повторил Рудра и нахмурился. «Если так, твои новые друзья — наши гости!» «Я узнаю корабль. На таких обычно ходят жители Эллиги. Но плыть через Северное море в это время года отважится лишь безумец». Рудра перевел взгляд на меня. «Или тот, кому нечего терять. Так кто же вы и откуда?» «Мое имя». Рагнар шагнул вперед. «Раг...» «Мы гости Лохес Аримор», быстро произнес я. «Наш корабль попал в шторм, и понадобится день или два, чтобы его залатать. Мне немного известно о ваших обычаях, но разве те, кто называет себя вольным народом, откажутся от пары кружек хмельного меда, который я взял с собой, отправляясь в путь?» Рудра что-то ответил, но его слова потонули в одобрительном реве. Лучники и арбалетчики один за одним опускали оружие и убирали стрелы и болты в колчаны. «Кажется, я попал в точку. Наверняка многие здесь имеют причины скрывать свое имя, и едва ли кто-то станет требовать мое. А если и станет, я придумаю новое. Рагнар грозно зыркнул на меня. Похоже, нарушение субординации пришлось ему не по нраву, но промолчал. Я незаметно для остальных покачал головой, и он тут же кивнул в ответ. Кажется, понял. Одной проблемой меньше. Но вторая никуда не делась. Когда Эйнар перебросил доску с борта Драккара на причал, и мы принялись один за другим спускаться на берег, Рудра встал у меня на пути. «Мы еще не закончили нашу беседу», — процедил он сквозь зубы. «Разве?» Я будто бы невзначай упер конец Гунгнера в доски под ногами, готовясь одним движением превратить обычную палку в незнающее промаха копье. «О чем же ты хочешь говорить со мной?» «Ты не сказал, откуда ты?» Рудра навис надо мной. «И не назвал своего имени?» «Так же, как и ты своего?» Я пожал плечами. «И разве стоит спрашивать, куда и откуда направляется тот, кто приходит в Лохе-Саримор без цветов и флагов? У нас всех есть причина быть здесь». «Верно», — проворчал Рудра. «Я не враг тебе, северянин, но я уже долгие годы храню это убежище от чужаков, что охотятся за вольным народом. Если ты явился в Лохе-Саримор искать мести или добычи, лучше поищи в другом месте». «Я не потревожу покой твоего дома», — я склонил голову. «Завтра на рассвете мы покинем Лохе-Саримор. Просто позволь мне починить корабль и торговать с твоими людьми». «Они не мои люди!» Рудра усмехнулся и сложил на груди могучие ручищи. «На Лохе-Саримор каждый сам себе хозяин и волен идти, куда пожелает. И все же именно ты, а не кто-то другой, спросил мое имя». Я шагнул влево, обходя Рудру. «Но можешь не беспокоиться, мы не собираемся устраивать здесь драк». «Мне нечего бояться горстки северян с корабля, который едва не отправился на дно». Рудра развернулся следом за мной и оскалился, демонстрируя два ряда крепких зубов, среди которых я разглядел пару металлических. «Но от кого ты бежишь? И кто может прийти в Лохе-Саримор искать тебя и твоих друзей?» «Умный, зараза, и не в меру любопытный. Рудра наверняка уже догадался, что мы покинули Эллиги не от хорошей жизни. И вполне закономерно интересовался, не могут ли наши враги заявиться в его дом в поисках беглецов. Хотел бы и я сам верить, что нет». «На севере нам больше не рады», — вздохнул я. «Едва ли кто-то на Эллиге пожелает увидеть меня снова». «Печальная история». Рудра, понимающе кивнул. Похоже, подробности требовать не собирался. «И куда же ты держишь путь?» «На восток». Я не видел причин скрывать очевидное. «К берегам Империи на корабле северян лучше не приближаться. Я собираюсь попросить приюта у склафов». «Разумное решение», — согласился Рудра. «Мне уже приходилось встречать корабли северян, что шли на восток. С тех пор, как Бьорн Серый Медведь назвал себя конунгом, многим на Эллиге нет покоя». «Вот как? Тебе известно, что стало с ними?» Я неторопливо двинулся по причалу в сторону скалы. «С теми, кто отправился в земли склафов?» «Некоторые остались здесь, в Лохе-Саримор». Рудра шагал рядом. «Другие ушли дальше и не вернулись. Одним богам ведомо, что они нашли на чужих берегах. Новый дом...» «Или смерть», — закончил я. «Надеюсь, нам повезет». «Если пожелаете, можете остаться с нами. Лохе-Саримор невелик, но храбрецам здесь всегда найдется место». Рудра широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Вильям сказал, что вы умеете сражаться, а он не из тех, чью похвалу легко заслужить». «Я подумаю», — уклончиво ответил я. «Если я захочу остаться, у меня нет права говорить за остальных». «Можешь не спешить». Рудра снова сверкнул металлом во рту. «Твоему кораблю нужен ремонт, а твоим друзьям отдых. Если твой хмельной мед хотя бы наполовину так хорош, как ты обещал, нас ждет знатная пирушка. Мой дом, твой дом, друг». Не спрашивая разрешения, Рудра сгреб мою ладонь гигантской клешней и стиснул. Я поддался и даже притворно охнул, когда мои кости хрустнули от напора его флибустьерского темперамента. Незачем ему знать, что при весьма скромных габаритах очков силы у меня аж на 3 больше. Рукопожатие у Рудра оказалось, что надо. А вот улыбка мне почему-то не нравилась. Слишком широкая. Слишком настырно он принялся изображать радушного хозяина, как только услышал «Что?». Пока непонятно, но с этим парнем лучше держать ухо востро. «Плохой!» — зашелестел у меня в голове голос Хиса. «Опасный, добрый снаружи, внутри злой. Берегись, хозяин!» Самая длинная фраза из тех, которую он произносил на моей памяти. Уже день или даже два я не слышал его, и вдруг на тебе! Похоже, что-то всерьез встревожило фамильяра, раз он не поленился заговорить со мной из мира духов. Рудра ему почему-то не нравился. Впрочем, как и мне.